Глава первая. Реальные возможности медицины. Это должен знать каждый. Авторитет медицины чрезвычайно высок. Почти у всех здоровых людей в голове живет наивное представление о том, что с ее помощью можно решить любую проблему здоровья. Но стоит только заболеть чем-нибудь посерьезней простуды, как реальное положение дел становится очевидным. Медицина не лечит хронические заболевания. Она только пытается защитить тело от патологических проявлений симптомов. Возьмем смертельную триаду: атеросклероз, сахарный диабет и гипертоническая болезнь. Что делают врачи? Назначают статины, чтобы уменьшить выработку плохого холестерина в печени и снизить уровень воспаления в организме. Это вылечивает атеросклероз? Ни в коем случае. Только тормозит. То же самое с давлением и сахаром. Таблетки их просто снижают. Никакого излечения не происходит. Почему? Потому что вылечить значит устранить причину повышения сахара, давления и холестерина, а не симптомы. Однако традиционно мы называем медикаментозную терапию лечением, хотя правильно ее называть поддержкой. Медицина может спасти жизнь при острых состояниях, но в случае хронических заболеваний она лишь купирует симптомы. Возьмем любое другое заболевание, например, бронхиальную астму. Как ее лечат? Назначают препараты, которые снимают спазм, бронхиол. Нет ни одного препарата, который убирал бы причину спазма. Почему? Потому что у медицины нет толкового ответа на вопрос, в чем причина. Вы скажете, что это аллергия или воспаление. Хорошо. А в чем причина аллергии или воспаления? Возьмем заболевание периферической или центральной нервной системы. Там вообще все печально. Кроме обезболивания, ничего толкового вообще не придумано. Все препараты якобы для улучшения мозгового кровообращения и питания, ноотропы, не показали эффективность, превосходящую плацебо, в доказательных клинических испытаниях. Все они улучшают самочувствие благодаря вере пациента в это лечение. По факту, вера в лечение и есть лечение. Здесь медицина ничем не более эффективна, чем заговоры и чистка кармы. Как и вы, я долго пребывала в этих иллюзиях. Ведь я выросла в медицинской семье. Мои родители — врачи. Для ребенка нет людей важнее мамы и папы. Родители для него наравне с фигурой Бога. И раз в нашем подсознании мама и папа — это что-то божественное, кажется, что они могут абсолютно все и никогда не ошибаются. Я с детства мечтала быть как мама и папа. Всем помочь и всех вылечить. Я верила, что они это умеют. Я верила в это ровно до тех пор, пока сама не пошла учиться в медицинский институт, а затем работать врачом-кардиологом в кардиореанимации. Вот тут-то реальность накрыла меня с головой. Вдруг выяснилось, что врачи работают, не жалея сил и знаний, а результаты далеко не те, какие хотелось бы. Медработники трудятся как пчелы и каждый день выслушивают претензии, что лечение не помогает. Оно и правда не помогает. Это очевидный, наблюдаемый факт. Просто дело не во врачах и не в предложенной ими терапии, а в том, что причина болезни находится далеко за рамками медицины. Медицина изучает и пытается воздействовать на физико-химические процессы в теле. Но этими процессами управляют центры более высокого порядка. Центры, которые управляют нашими эмоциями. Эмоции тесно связаны с гормонами. От того, какие эмоции преобладают в данный момент, зависит баланс гормонов в организме. Ученые научились синтезировать гормоны. Инсулин, гормоны щитовидной железы, адреналин. Теперь можно спасти человека при диабете, отключении функции щитовидной железы, шоковых состояниях. Однако у нас нет лекарств, чтобы снизить уровень адреналина и кортизола при хроническом стрессе. Это сильно помогло бы при лечении атеросклероза, тромбозов, сахарного диабета, ожирения. Это решило бы вопрос с онкологией и аутоиммунными заболеваниями, не говоря уже о воспалении в желудочно-кишечном тракте и мочеполовой системе. У нас нет таких лекарств, но есть способы устранения хронического стресса. И эти способы не имеют никакого отношения к медицине. Они даже не имеют отношения к традиционной психологии, которую преподают в соответствующих вузах. Это совершенно новые технологии в области работы с подсознанием. С помощью этих техник мы можем найти, устранить причину хронического стресса. Как только его уровень снизится, уровень гормонов стресса придет в норму и постепенно нормализуется все остальное. Давление, холестерин, сахар, вязкость крови, уйдет воспаление. Ведь в теле есть системы саморегуляции. Просто наша голова, наш реактивный ум создает проблемы не только психике, но и телу. Она мешает организму нормально функционировать. Я более 20 лет работала врачом, даже не подозревая о том, что у нас есть что-то еще, кроме тела, которое постоянно ломается. А врачи его постоянно чинят с помощью лекарств. Но у нас есть душа и эмоции, которые всем управляют. Это было серьезное открытие для меня. Чтобы тело перестало ломаться, надо работать на этом уровне. Когда быстро убрали все симптомы моей собственной болезни с помощью странных и непонятных приемов, я подумала: «Нифига себе! Что, так можно было?» Каково было мне, врачу, с ученой степенью и 25-летним стажем, почувствовать на собственной шкуре, что причина моих симптомов в голове? Да я была просто в шоке. Все эти симптомы исчезли, как будто их и не было никогда. Это был поворот моего медицинского сознания на 180 градусов. Оказывается, у тела есть не только аналитический ум, но и душа. У души есть эмоции и другие функции, которым ум полностью подчиняется. Мы это не контролируем. Всех нас, без исключения, несет в пропасть, когда эмоции берут верх. И я решилась на этот отчаянный эксперимент, потому что у меня не было выхода. Я попала в ситуацию, когда медицина не видела проблемы совсем, не предлагала никакого лечения моей проблемы. Меня очень хорошо поймут люди с постоянными болями в сердце, скачками давления, экстрасистолами, с такими диагнозами, как вегетососудистая дистония, ВСД, тревожное расстройство, микроваскулярная стенокардия, синдром X, панические атаки, метеозависимость, бессонница, синдром хронической усталости. Все эти состояния можно объединить по одному характерному признаку. Плохое самочувствие при отсутствии изменений в объективных данных обследований. Мне плохо, но непонятно от чего. С помощью современных психотехник эти состояния исчезают на раз-два. Что касается людей с заболеваниями, которые уже наследили в организме, то в этих случаях врачи уже видят поломки по анализам. Но такие состояния тоже поддаются лечению с помощью психотехник. Здесь термин «лечение» я считаю более уместным, чем в случае официальной медицины, потому что психотехники позволяют найти и устранить причину заболевания. Что касаемо последствий, то тут все зависит от того, насколько тело уже было повреждено к моменту, когда пациент решил прибегнуть к психотехникам. Если у вас рубец на сердце или разрушен сустав, то это уже не исправить. Но добиться высокого качества жизни — это реально. Резервы нашего организма безграничны. Главное — не мешать телу восстанавливаться. Достаточно выйти из стресса, и тело начнет плавно восстанавливаться само. Техники, которые я предлагаю вам в этой книге, прекрасно совмещаются с любыми видами терапии и взаимно дополняют друг друга. Итак, я никоим образом не уменьшаю авторитет медицины. В экстренных ситуациях, при угрозе жизни, хирургических проблемах ей нет равных. Но в лечении хронических заболеваний она предлагает лишь вспомогательные инструменты. Так что я призываю адекватно относиться к ее возможностям, убрать завышенные ожидания от нее, и тогда отпадут и претензии к врачам. Останется только благодарность. Нет ничего более полезного для здоровья, чем чувство благодарности. Достаточно выйти из стресса, и тело начнет плавно восстанавливаться само. Если вам не помогает лечение, то дело не в том, что ваш врач недостаточно компетентен или лекарства плохие. Когда лечение вам не помогает, хотя вы пробовали разных врачей и разные схемы. Начните смотреть на причину болезни шире. Искать ее не в теле, а в психике. Откройте для себя новый мир. Новый мир — это вы сами. Ваша загадочная душа. Вы не только излечите свое тело, но и обретете душевную гармонию, станете счастливыми. Раньше я могла лишь поддерживать тело пациента, чтобы тот не умер. Сейчас я помогаю излечить тело, делая человека счастливым и способным. Способным удовлетворять свои потребности и достигать желанных целей. В моем словаре нет слова «невозможно». Наполеон Бонапарт.